Де? Вітаю, Андрій, здравствуйте. Здорово. Меня зовут Зимина Алена Игоревна, специалист отдела взыскания коллекторского агентства «Феникс». Виталий Александрович, звонок поступает по вопросу трудовых обязательств уступных счетов в банк. На данный момент вам выставлено требование погасить задолженность в размере 220 762 рубля 41 копейки в течение 3 дней. Вы намерены решать вопрос в договорном порядке? Кем выставлено? Коллекторское агентство «Феникс». На основании чего? На основании того, что у вас задолженность перед Тинькофф Банком была. А Тинькофф Банк как относится к агентству, которое ты сейчас представляешь? Ну-ка конкретнее. Тинькофф Банк передал права требования. На основании чего передал? 2012 года. На основании статьи 382 Гражданского кодекса. Договора о передаче, о переуступке прав требования назови. 30 января 2017 года вам было направлено сообщение. Я не получал никаких сообщений, поэтому давай излагай. Либо ты информацию мне более конкретную говоришь, либо ты идешь лесом, потому что я считаю тебя мошенником, раз ты не обладаешь подобной информацией. Услышала? Виталий Александрович, давайте общаться все-таки нормально. Давай я буду тебе говорить, что делать, а ты будешь делать то, что я тебе говорю, не будешь выебываться. Поэтому я тебе сказал, либо называешь цифры, либо идешь куда? Нахуй. Какие цифры вам нужны? Номер договора о переуступке прав требований. Номера договора нет. У вас в договоре... Значит, раз у тебя нет номера договора о переуступке прав требований, значит, ты не можешь мне ничего рассказывать. Это первое. Ладно, второе. Хорошо. Номер лицензии на обработку персональных данных. Твоей лицензии лично, как оператора по обработке персональных данных. Я слушаю. Все, что вам нужно было, я вам уже сказала. Короче, все. Тогда ты идешь, как мошенник. Идешь, воспринимаешься мной и идешь нахуй. Все, свободно. Виталий Александрович, вы понимаете, что это вас не освобождает от уплаты задолженности? Я прекрасно понимаю, что это меня освобождает от твоего тухлого, монотонного мычания в трубку. Виталий Александрович, все звонки записываются. У меня они тоже записываются, поэтому не переживай. Все будет хорошо у тебя. Тебя наградят еще в твоей компании, если ты там работаешь. Вы ты мне не назвала ни данных, ни номера лицензии. Ты не являешься сотрудником компании сейчас. Для меня ты считаешь, являешься мошенником. А с мошенниками я разговариваю если только вы так. Хотите, если вы хотите уточнить данные, вы можете обратиться по телефону горячей линии. Ты мне звонишь или я тебе? Я не собираюсь никуда обращаться. Мне звонят всякие уркалыги, блядь, с тюрем и начинают вот эту вот телегу толкать. Я каждому не собираюсь объяснять. Либо ты называешь, либо ты мошенник. Значит, для меня ты сейчас мошенник, раз называть не можешь. Информации у тебя нет? Нет. Свободно. Нахуй. Вам нужно все уточнить, поэтому я вам все говорю, я тебе сказал. Уточнить, я тебе уже все сказал. Можешь дальше не мычать. Давай, до новых встреч. Звони, пиши. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.